Техника Седона. Автор Лестер Левинсон. 5 вопросов, которые нужно себе задать. Вопрос 1. Что сейчас происходит со мной? Иными словами, какие эмоции я испытываю и что ощущаю в теле? Формулируем ощущения. Например, я чувствую обиду на мужа, жену, маму, ребенка, подругу. Вопрос 2. Могу ли я это принять? Ответ всегда да. Да, я могу принять обиду на мужа. Вопрос 3. Могу ли я отпустить? Ответ всегда да. Да, я могу отпустить обиду на мужа. Вопрос 4. Отпущу ли я? Ответ всегда да. Да, я отпущу свою обиду на мужа. Вопрос 5. Когда я отпущу? Ответ сейчас. Я прямо сейчас отпускаю обиду на мужа. Обязательно делаем глубокий вдох и на выдохе отпускаем обиду. Дальше немного отдыхаем и внимательно наблюдаем, что происходит дальше. Например, появилась злость на мужа. Далее повторяем циклы сколько угодно раз до появления нейтрального спокойного состояния. Я прибегаю к этой технике во время прогулки, прямо на ходу. Если эмоции сильные, то требуется до 10-15 циклов. Практикуйте технику Седона ежедневно, как и физическую активность. Назовем такие целительные прогулки ежедневной психогигиеной. У нас всегда есть что вспомнить негативного. Даже если сейчас у вас хорошее настроение, негатив из далекого прошлого имеет накопительный эффект и точно так же разрушает здоровье, как и текущие проблемы.